будто поднятые порывом ветра, лошади взлетели на берег балки, и вдруг случилось невероятное. В тот самый момент, когда усталые кони и не менее притомившиеся седоки всего на секунду-другую расслабились, белый жеребец сделал невероятный рывок. Вот его распатланная грива поравнялась с мордой лимаренковского коня, а вот и ее оставила позади. Всадник, возглавляющий скачку, испуганно оглянулся, и это погубило его. Вспененный жеребец оказался рядом. Некоторое время они шли вместе. Андрейка успел увидеть, как исказилось яростью бронзовое от солнца лицо 30-летнего Илюхи Крайнюкова, когда тот рявкнул: «С дороги, молокосос, все равно войду!» Но белая грива ушла от вороной на сажень вперед, потом на вторую, третью, и, оставив позади разъяренного всадника, Андрей возглавил скачку. Толпа, облегавшая с обеих сторон навес и сидевших под ним почтенных гостей, ахнула от удивления. Лишь атаман, втайне жадно ожидавший именно такой развязки, закричал в приступе буйной радости, обратившись к одному только графу Разумовскому: «Ну что, граф, а ведь бочонок вина-то мой! Плакали твои денежки!» Тщетными были усилия сломленных неудачей соперников. Андрей обогнал их еще на несколько сажен. Было сухо во рту, в глазах мутилось, и только звон медного колокола, объявляющего победу, наполнил сознание. Позади всхрапнул вороной жеребец, пришедшего вторым, Ильи Крайнюкова. Обернувшись, Андрей увидел, что лицо лучшего наездника, минуту назад полыхавшее бешенством, озарилось широченной доброжелательной ухмылкой. «По праву, твоя победа. Ты не обижайся, парень, что я тебя на дистанции ругнул. Это как бы прием, чтобы боевой дух у соперника ослабить. А гонку ты выиграл по справедливости. Поздравляю! Вот тебе моя рука!» Обтер рукавом синего чекменя вспотевший лоб и прибавил: «Только наездник ты еще хлипкий. По правде сказать, это конь скачку выиграл, а не ты. Но я за рюмочкой Христовой такие секреты выложу, что быстро мостаком в верховой езде станешь». Глашатый засуетился и нараспев объявил: «Первым на скачках в честь объявления новой столицы войска Донского пришел казак из славного древнего Черкасска Андрей Якушев!» «Он же не казак, а пришлый!» — послышался чей-то недовольный голос. Но донской атаман вдруг приподнялся и веско выкрикнул: «Тише! Пусть глашатый дальше молвит!» «Вторым бывалый наездник, казак из Раздор Илья Крайнюков!» — продолжал невозмутимо глашатый. «Третьим Игнатий Лимаренко из станицы Аксайской! Всем троим будут вручены призы самим атаманом войска Донского Матвеем Ивановичем Платовым!» Ропот удивления пронесся по толпе, не ожидавшей победы Якушева. Многие впервые услышали его фамилию. «Гляди, Дениска, чего это я не припоминаю такого казака в нашем Черкасске!» — тормошил Чеботарева Митька Бедродный. «Где зараз обитает он?» «Чудак!» — с добродушной ухмылкой пояснил Дениска. «Ведь это тот самый пришлый парень, что зараз в Курине у Аникина проживает!» А Федор Кумшацкий, облизывая потрескавшиеся от ветра губы, полголоса говорил сидевшему с ним рядом богатею Семиколенову и речь его была преисполнена гневного недоумения. «Возьми-ка в толк, уважаемый Фрола Никеевич, а ведь казаков на сегодняшнем празднестве беглый холоп побил!»